Надя не отдала, преподнеся некую убедительную ложь, которую он принял с христианским смирением. Ну, конечно, они, хоть и сделав его мнимым хозяином квартиры, стремятся застраховаться от разных случайностей. Пришлось звонить. Надя открыла очень быстро, пропуская его в прихожую, посмотрела что-то очень уж укоризненно, словно и не радовалась приходу верного любовника. — Случилось что-нибудь? — безмятежно спросил Сабинин в полный голос. Она сделала недовольную гримаску, шепнула на ухо. — Я же тебя просила не давать никому этого адреса. — Я и не давал, — также шепотом ответил Сабинин. За одним единственным исключением, уж не посетуй. И вдруг замолчал, оторопело уставился на нее. Что? Ко мне кто-то? Сказала Надя с напускным безразличием. Там тебя в гостиной некий старый друг дожидается. Прямо-таки ворвавшись в гостиную, Сабинин уставился на сидевшего за столом мужчину, элегантно одетого, несколькими годами его старше, в золотых очках. Сначала едва не кинулся к нему с распростертыми объятиями, но помедлил, сказал с расстановкой: «Что-то я даже и не пойму, славный мой, то ли на шею к тебе броситься и облобызать троекратно, то ли браунинг достать и патрон в ствол загнать». «Тёма!» — укоризненно воскликнул гость, приближаясь к нему как раз с распростертыми объятиями. «Ну что же ты, право, я тебе все объяснял в письмах». «Объяснял-то объяснял. Ну, обижусь, честное слово. Уж если я здесь, следовательно, все обстоит прекрасно». «Хочется думать, хочется верить», — протянул Сабинин, но, сделав над собой явственные усилия, все же обнялся с гостем. Надя смирнехонько стояла в сторонке, наблюдая за ними с невозмутимостью истой английской леди, во дворец которой вдруг нежданно вломился пьяный бродяга в грязных сапожищах. «Наденька, позволь тебе представить», — спохватился Сабинин. «Мы уже успели познакомиться с господином Мирским», — светским тоном прервала Надя. «С полчаса мило болтаем, ожидая тебя». «Вот и прекрасно!» Сабинин чувствовал, что стал несколько суетлив, но ничего не мог с собой поделать. «Ангел мой, мы, с твоего позволения, уединимся в кабинете. У господина Мирского ко мне довольно деликатное дело». «Бога ради, ты ведь у себя дома», — пожала она плечами. Обхватив гостя рукой за плечи, Сабинин повлек его в кабинет нетерпеливо, властно. Минут через 20 они вышли. От прежней настороженности Сабинина, плохо скрытой неприязни, не осталось и следа. Они шагали бок о бок с умиротворенными и благодушными лицами, подобно прославившимся на века братской любовью древнегреческим близнецам Диоскурам. — Надюш, Наденька! — позвал Сабинин ликующим голосом. — Наш гость вынужден нас покинуть, у него неотложные дела. Надя появилась с тем же светски невозмутимым лицом, подала руку для поцелуя. Мирский склонился над ней с грацией опытного жуира. «Весьма был рад знакомству, мадам. Искренне надеюсь его продолжить. Сейчас же великодушно прошу извинения. Вынужден отбыть. Дела-с. Тёма, ты запомнил адрес? Ты мне лучше запиши», — сказал Сабинин, подавая ему свой блокнот, чуя на лице застывшую идиотскую улыбку. «А то и забыть могу на радостях». «Изволь». Мирский крупным разборчивым почерком написал адрес на верхнем чистом листочке, подал Сабинину, тот, небрежно швырнув блокнот на столик в гостиной, повел гостя в прихожую, смущенно бормоча: «Ты уж прости за все, что я наговорил, но знал бы ты, каких мне нервов стоило тебя ожидать столько времени». «Ну, пустяки какие!» — благодушно гудел Мирский. «Все позади. Что уж тут считаться?» Ты когда будешь на квартире?